Какое мне дело до завтрашних бед, до завтрашних бурь и разлук? Я счастье свое и веселье, и свет не стану оплачивать, друг. Я не собираюсь платить по счетам и видеть эти счета. Я счастье свое себе выдумал сам, а прочее — суета. Не стану я с болью в груди вспоминать про то, чего быть могло бы. А впрочем, конечно, как можно знать, странно устроен глобус. Каков в этом смысл, какова его цель, зачем он людей вращает? Счастливый я ночью ложусь в постель, что утром меня ожидает? Быть может, это последний сон, в котором мне так неплохо, а утром меня вынесет вон в войну, голод и грохот. И все, о чем я совсем забыл, вползет бесконечной лавиной в тот мир, в котором я славно жил, не жизнь, а лишь половину. Я вовсе не буду в такую ночь думать о шторме и граде. Я буду слушать, как летний дождь стучит по деревьям сада. Деревья будут шуршать листвой, не будет других звуков. И только дыхание твое и твой голос перед разлукой. Вот такова будет эта ночь, и я усну на рассвете. А утром все это исчезнет прочь, и счастье сорвется с петель. Придется расплачиваться сполна, как будто я должен что-то. И будут боль, грохот, война, страх, разлука, забота. Я не собираюсь платить по счетам.